Казалось, его что-то тревожило. Возможно, он не особо верил в чудесные качества этого самого вива-препарата. «А где ты будешь жить в поездке?» — обеспокоенно спросила я. «Наверное, в гостинице. А потом вернусь домой и буду отдыхать 10 дней подряд». «Я не хочу, чтобы ты уезжал», — сказала я. «Боже мой!» — вздохнул он. «Тебя же почти не бывает дома». «Прости». Я села за стол вместе с родителями. «Можно мне тоже немного вина?» Как это ни странно, мама без возражений встала, принесла для меня красивый хрустальный бокал и наполнила его почти до краев. «За то, что мы втроем собрались за столом», — бодро произнес папа. «И за то, что Лу тоже скоро вернется домой», — добавила мама. «Когда?» — спросила я после того, как мы выпили. «Когда вернется Лу?» «Сегодня я говорила с врачом. К Рождеству ее точно выпишут». Я ничего не ответила. До Рождества было еще очень долго. Похоже, мама тоже не очень-то ориентируется во времени и плохо понимает, что будет скоро, а что не очень. «Разве не опасно так много ездить на машине, когда на дорогах скользко?» — сказала я. «Может быть, и опасно», — отозвался папа. «Надо действовать разумно». «Постарайся так и делать», — он кивнул. «Ну, конечно. Разум — самое важное, что есть у человека». Я ждала, что он откашляется и сделает какое-то важное дополнение. Например, самое важное после любви или после радости и желания делать то, что тебе нравится. А потом уже разум. На третьем месте. Но он ничего не добавил и не исправил, зато погладил маму по руке. Я почувствовала себя лишней, но не встала из-за стола, пока не доела тефтели и не выпила еще полбокала вина. Кажется, они не заметили, как я ушла. Спустя какое-то время я услышала, как они закрывают за собой дверь спальни. В такие минуты чувствуешь себя немного одиноко, когда другие закрывают за собой дверь спальни. Одиночество особенно плохо тем, что им ни с кем нельзя поделиться. Некоторые вещи. Лу прописали новое лекарство, и называлось оно вовсе не «Вива» что-то там. Но уже через пару недель лекарство отменили. Видимо, оно слишком взбодрило Лу. Каждый вечер она бегала в солярий, пока чуть не спалила кожу. Но купила кучу вещей, одежды, косметики и дисков, даже не интересуясь ценой. Но продолжалось это, как я уже сказала, всего пару недель. А потом Лу снова впала в спячку. Правда, не совсем. Теперь ее можно было вытащить из постели. Позвать в кино или в кафе. Но к морю ей больше не хотелось. Если мы поедем на то же место, то я там и останусь. Как ты останешься? В пещере у паука. Ее взгляд обратился в неведомую глубину, куда мне ни за что не проникнуть. Эй, я забеспокоилась, хочешь еще чаю? Ее взгляд снова вернулся ко мне. Мы спокойно сидели в кафе за круглым столиком у окна. Я налила себе еще чаю с корицей, невероятно дорогого. С одной стороны, пить чай в кафе — это транжирство, потому что чай — это почти вода. С другой стороны, оно того стоит. «Как узнать, любишь человека или нет?» — спросила я. Мне хотелось застать ее врасплох, удержать ее внимание еще на некоторое время. Ведь она моя старшая сестра. И о некоторых вещах она должна знать больше, чем я. Но любовь ее, похоже, не интересовала. Она снова принялась нести чушь о пауках, что они как люди, только гораздо лучше. Их сети на виду, их можно обойти стороной. Как люди, повторяла она, но люди фальшивые, внутри у них невидимая липкая масса, от которой невозможно спастись. «Только не у Ругера», — сказала я. «Скоро ты поймешь, что ошибалась», — фыркнула она. «Ты его не знаешь», — сопротивлялась я. «Знаю, знаю». Я подумала, что она снова несет чушь из-за своих дурацких таблеток. «Искать того, кого любишь». Ругер исчез. Первую неделю я хандрила и все ждала его на скамейке у дуба. На дерево было невозможно забраться. Ветви передвигались все дальше от земли. А может быть, у меня просто не хватало сил вскарабкаться наверх. Спустя неделю я стала расклеивать по всему городу объявления. На скамейках, на деревьях. Я объявила розыск, написав на листочках, что ищу его, что хочу с ним встретиться. Однажды я встретила продавца хот-догов, которого Ругер называл папой.